اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. Можно ли давать фетву на основе того, что слышал или читал? Вопрос. Если мне задают вопрос насчет религии, могу ли я ответить в соответствии с тем, что я читал в шариатских книгах или слышал в исламских аудиозаписях и программах, или должен сказать, что я не знаю? Ответ. Хвала Аллаху Господу миров. И затем. Если тебе зададут вопрос, хукм которого тебе известен из книг или аудиозаписей, заслуживающих доверия авторов, или из надежной программы, то ты обязан рассказать о шариатском постановлении. Потому что если ты знаешь этот хукм из упомянутых нами источников, для тебя становится обязательным, то есть ваджиб, рассказать об этом постановлении, когда тебя спросят об этом. В противном случае ты становишься одним из тех, кто скрывает знания. В то же время будет уместно, если ты скажешь «сказал такой-то в такой-то программе», что так-то и так-то, или «сказал такой-то в аудиозаписи такого-то», что так-то и так-то, или «сказал такой-то в книге» и так далее. Таким образом, ты будешь освобожден от ответственности. Достопочтенный шейх Мухаммад бин Солих аль-Усеймин, да помилует его Аллах,